Глава вторая. Кончайте войну, довольно будет в этом голодном году, не в моготу, врали. Народа свобода, вперед, эпоха, заря и зря. Где земля? И где закон, чтобы землю выдать к лету? Нету. Что же дают за февраль, за работу, за то, что с фронтов не бежишь? Шиш? На шее кучей Гучковы, черти, министры, родзянки, мать их, за ноги. Власть к богатым рыло воротит, чего подчиняться ей? Бей! То громом, то шепотом этот ропот сползал из керенской тюрьмы решета, в деревне шел, по травам и тропам, в заводах сталью зубов скрежетал. Чужие партии бросали швырком, на что им сбор болтунов дался, и отдавали большевикам гроши и силы и голоса. До самой мужичьей земляной башки докатывалась слава, лилась и слыла, что есть за мужиков какие-то большаки. Сила!